Глава 15. Перезагрузка. Карета катила по свежему, чуть подтаявшему снежку. Иван Пущин покачивался на неудобном сиденье, придерживая на коленях ящичек с пистолетами. Пушкин смотрел в окно, губы его что-то шептали, наверное, очередной стих или эпиграмму. «Ты прав, что решил изменить время», — сказал Пущин, которого тяготило молчание. «Слишком многие знают про ваш поединок». «Да, даже те дети», — усмехнулся Пушкин. «Они, конечно, недоносчики, но береженного Бог бережет. Да иногда и более слабый противник может выиграть у сильного, если ему благоволит фортуна». «Интересный он, этот подполковник, не находишь, Иван?» «Подозрительный. У тебя все такие. Ты так и не рассказал мне про то тайное общество, в которое изволил вступить». «Не спорь, я знаю, что это так. Ты не доверяешь мне?» «Давай поговорим об этом потом». Пущин попытался уйти от опасной темы. Меньше всего на свете он хотел вовлекать друга в тайные дела, за которые можно угодить на каторгу. Тем более, что Пушкин, насколько он знал, совершенно не умел хранить секреты. «Надеюсь, Дельвик с Кюхли не опоздают. Они же получили нашу записку, что мы начнем не в 3, а в 1 пополудни?» «Конечно. Мой слуга доставил прямо в руки. Не опоздают. Вилли не терпится отомстить тебе за свое унижение. Саша, вот поверь, ты ходишь по тонкому льду». Пушкин не ответил, откинулся на спинку сиденья и вновь зашептал какие-то строчки. Луша открыла глаза и тут же зажмурилась. Наверное, она померла и очутилась на том свете. Вон и черт на стене пляшет. Сердце ее замерло. Она прислушалась к себе. Бьется же сердце-то. У мертвых такого не бывает. Жива, значит? Она приподнялась. «Ой, Луша, очнулась!» — сказала Катя. «Ну как ты?» «Спасибо, барышня Катерина. Отошла маленько. А где я?» «В нашей карете», — нашлась с ответом Катя. «Мы в ней живем и путешествуем». Луша осторожно спустила ноги на пол. В голове ее мелькали мысли, что она все же мертвая или лежит в бреду, как матушка ее лежала, и тоже всякое видела перед тем, как Богу душу отдать. «Луша, нам так жаль, что из-за нас у тебя такие неприятности». «Из-за вас? Ой, да ну, скажете тоже!» «Конечно. Если б ты не побежала нас спасать от Ефимова, то не простыла бы, и тебя бы не выгнали. Хозяйка твоя та еще злыдня». «Не, Прасковья Федотовна еще ничего. У других-то похуже будут. Ничего, как-нибудь проживем с дядькой-то». Хоть говорила Лушка бодро, но на лице все равно читалось уныние пополам с удивлением. Она осматривалась и никак не могла поверить, что все это наяву. Катя подвела ее к шкафу-трансформеру и долго уговаривала в него залезть. «Там не страшно совсем, и тебе понравится, честно». Скрипя сердце, Луша зашла внутрь, а когда услышала «включаю душ», чуть не померла со страху. Но ничего ужасного с ней не приключилось. А когда дверь открылась и она вышла, то не узнала себя в огромном зеркале. Волосы стали чистыми и заплетенными в аккуратную косу. И одежда другая оказалась. Синяя шерстяная юбка, ситцевая блуза с рюшечками по рукавам и вороту. А к ней еще и телогрея суконная с тесьмой и медными пуговками. В довесок на ногах появились добротные ботинки. «Ой, какое все новое!» — поразилась Лушка. «В такой одежде на кухне работать страшно. Вдруг запачкается». «Луша, ты больше в трактире не работаешь, забыла?» — напомнила Катя. «В таком виде тебя в любую мастерскую учиться возьмут». «Круто выглядишь», — одобрил Антон. Сегодня он смотрел на рыжую девочку совсем другими глазами. Луша отвесила всем троим низкий поклон. Но рассыпаться в благодарностях ей не дали. Антон посмотрел на свой брелок и показал Кате и Денису. Цифры на нем уже давно перевалили за 80 и неуклонно росли. «Так, надо быстро что-то делать. Антон натянул пальто. «Видимо, они уже едут к месту дуэли». «Луш, нам сейчас надо будет в одно место съездить», — сказала Катя. «Помнишь Пушкина? Вот он сегодня на дуэли будет драться с другом, и тот его убьет. Нам надо этому помешать. Поэтому ты не удивляйся ничему, ладно? Мы потом тебе все объясним. Ну, или попробуем, по крайней мере». Лушка ахнула и прижала руки к щекам. «Барышня Катерина! Что я вспомнила-то? У меня вчера от хворобы и озноба совсем из памяти вылетело. Ефимов же на вас кляузу собрался писать начальству, что вы, мол, деньги фальшивые делаете. Хочет, чтоб вас задержали, и Пушкина вашего тоже, потому как раз он за вас вступился, то вы заодно, значит». «Вот же привязался!» — воскликнул Антон. «Так, надо скорее ехать на кладбище и заканчивать уже со спасением поэта. Мне кажется, чем дольше мы тут находимся, тем больше все катится куда-то не туда. Слушайте, допустим, Пушкина мы спасем от пули. А как быть с обвинением в изготовлении фальшивых денег? Что, если это как-то повлияет на его судьбу?» «Так», — Катя задумалась. «Ребята, а что, если попросить помощи у того, кто может с этим Ефимовым справиться?» Они переглянулись и дружно повернулись к троллю. «Тролль, ты можешь найти человека? Нам нужен Лепранди. Тот, который был в «Фениксе», а потом с нами в театре, а потом в «Зеленой лампе». «В архивах нет данных о местонахождении подполковника Лепранди в ноябре 1819 года. Но, проанализировав все, что вы за эти два дня видели и слышали, я сделал вывод, что Лепранди остановился в гостинице на набережной Мойки, в Демутовом трактире. Есть большая вероятность застать его там утром, пока он не ушел по каким-нибудь делам». «Отлично! Ты молодец! Вези нас туда!» «ТР-13 требуется перезагрузка после вчерашнего сбоя. Хроноаномалия в линии Антона Хромова сбила настройки системы. Чтобы она вновь начала работать корректно, мне нужно уйти в режим гибернации на 3 часа. Советую воспользоваться местными средствами передвижения». Лушка смотрела на все это с открытым ртом. Катя повернулась к ней. «Кажется, нам понадобится помощь твоего дяди». В трактире было еще пусто, но они и не пошли в обеденный зал, а зашли с заднего двора, где стояли лошади в ожидании своих ездоков. Дружок выскочил навстречу и радостно залаял. Игнат обернулся на звук, увидел племянницу, кинулся к ней и поднял в воздух. «Живая! Мне утром-то рассказали, как Прасковья Федотовна с тобой обошлась. Так у меня все внутри так и зашлось. Меня барышня Катерина к себе забрала. И я уже совсем здорова. Вот правда-правда. Нам бы поехать скорее, дядечка Игнат. Вот опять Барчукам ехать надо». Она хихикнула. «Так что ж стоим тогда? Хорошо?» Игнат взял под усы свою лошадь и направил к выезду со двора. Возле гостиницы высадили Катю с Лушей. По дороге они решили, что ребята отправятся на кладбище сразу, а девочки подъедут после разговора с Лепранди. «А если он не поверит? Или просто откажется помочь?» — засомневался Денис. «Тогда, что ж, приедем одни. Луша поможет найти извозчика. Главное — не пропустить момент и не дать Кюхельбекеру попасть в Пушкина». Лепранди завтракал, когда в дверь к нему постучали. «Господин полковник, к вам тут дама просится». «Пусть войдет», — кивнул он, недоумевая, кому мог понадобиться. В номер вошла барышня. Из-за ее спины выглядывала конопатая личика знакомой девчонки-поломойки. Барышню он тоже узнал. «Екатерина Дмитриевна, не скрою, удивлен, но и рад новой встрече». «Простите, что помешали завтраку. Но у нас большая проблема. Даже беда, можно сказать. И только вы можете нам помочь». «Слушаю», — заинтересовался Лепранди. Вид у нее был очень серьезный. «Чем могу служить?» «Помогите нам спасти Пушкина. Вы же видели его, слышали его стихи. Он талант и великий поэт земли русской. Не спорю, талант несомненный. Отчего же я должен его спасти? От смерти. Его сегодня убьют на дуэли. А если не убьют, то арестуют. Квартальный Ефимов почему-то решил, что Пушкин занимается изготовлением фальшивых денег. Вот она сама слышала. Она подтолкнула к Лепранде рыжую девчонку. Та, сбиваясь и путаясь, рассказала, что слышала в участке. Лепранди задумался. Все это выглядело бредом. Вчера в театре он подслушал разговор Пушкина со своим другом и узнал про дуэль. Но так как и сам частенько выходил к барьеру, то нисколько не озаботился как-то этому помешать. Дело молодое, все через это проходили. А вот странные купюры его интересовали не меньше, чем Ефимова. Он и сам понимал, что здесь есть какая-то загадка. И сейчас у него появилась возможность все выяснить. «Возможно, я смог бы помочь вам и господину Пушкину, но я должен быть уверен, что не защищаю преступников. Эти купюры дали извозчику вы, Екатерина Дмитриевна, так ведь? А у вас они откуда? Если скажете, что получили их от папеньки, я не поверю». Лепранди улыбнулся, но было ясно, что врать ему бесполезно. Катя посмотрела на него и решительно вскинула голову. «Ладно. Тролль, конечно, будет недоволен, но...» Она раскрыла сумочку. «Вы в прошлый раз спрашивали, что это?» «Это устройство называется телефон. По нему можно говорить с другими людьми на большом расстоянии». Лепранди не удержался от возгласа, но это было не удивление. Он просто рассмеялся. «Да уж, вы, Екатерина Дмитриевна, точно станете писателем. Вон какая у вас бурная фантазия». «Это не фантазия. Это реальность. Мы из будущего. Вот». Она нажала на кнопку, экран засветился. Еще после вчерашней проекции тролля на телефон Катя с удивлением обнаружила, что у него появился заряд. Лепранди одну за другой смотрел фотографии улиц и домов Петербурга, всего, что успела наснимать Катя за эти два дня. Мелькнуло фото будочника. Полковник еле заметно крякнул. Он узнал этого человека, обратившего внимание на странную троицу на Дворцовой площади. «Как вы это сделали?» «Это фотография. Ее изобретут уже скоро. Примерно лет через 30, может, 50. Но такое качество получат еще не скоро. А вот так сейчас выглядит мир. 21 век». Она листала снимки, а Лепранди смотрел и молчал. «Смотрите. Вот это день города. А вот это наша школа. Ну, тут я с друзьями. Короче, таким все будет через 200 лет. И одежду, документы и эти деньги нам выдали, чтобы мы смогли спасти Пушкина, потому что он очень важен для истории. И важно, чтобы ничего в нашем времени не изменилось». Катя потрясла телефоном. «Потрясающе», — пробормотал Лепранди. «Просто потрясающе. Мой ум отказывается верить в то, что видит глаза. Возможно, это какой-то фокус, или я просто сошел с ума и вижу это в бреду, но...» Он сделал паузу. «Остается крохотная вероятность, что в вашем рассказе есть крупица правды. И если вы не обманываете, то деньги ваши и правда фальшивые, в том смысле, что изготовлены не на нашем монетном дворе. А вот это уже серьезно. И я понимаю, почему Квартальный так уцепился за этот случай. За поимку фальшивомонетчиков ему положено повышение». Катя насупилась. Она-то думала, что Лепранди все поймет. А его, кроме этих несчастных денег, ничего не интересует. Но он, видимо, понял причину ее уныния. «Вы просто молоды и не понимаете, как важно не допускать хождения фальшивых денег. Если вы пообещаете, что кроме тех купюр, что при вас, других таких же не будет ходить по рукам, то я закрою глаза на эту историю». «Обещаю!» — горячо воскликнула Катя. решив, что обязательно укажет троллю на эту оплошность. Сделал бы купюры не такими новыми и качественными, и проблем бы не было. Лепранди между тем встал и накинул на плечи плащ. «Что ж, давайте прокатимся до места дуэли». Не успели они выйти на улицу, как к ним подбежал дружок и залаял на Лепранди. «Дружок, фу!» — прикрикнула на него Луша. «Простите, господин хороший, это он за меня боится. Вечно ходит следом, никак его не прогнать. Куда я, туда и он». «Какой верный пес! Улыбнулся Лепранди. К ним подъехал крытый экипаж, возница спрыгнул с облучка и открыл дверцу. «Прошу». Лепранди пригласил Катю садиться, а затем и Лушу. «И ты, милая, тоже садись». Потом посмотрел на рыжего пса, который беспокойно переминался с лапы на лапу. «Что ж, и ты тоже давай. Не оставлять же тебя здесь».